Глава 15. Дракон издал новый рев. Из его пасти вырвалось пламя и полетело в соцветия. Смертоносные лианы вмиг подтянулись к цветку и окружили его. Они поглотили огненный шар и опали сгоревшими плетями. Цветок подобрался, набух, собираясь выплюнуть новые щупальца, и не успел. Дракон всем телом налетел на него. Теперь когти огненного рвали жгуты и сам цветок. Черные ошметки летели во все стороны. Воздух наполнился гнилостным смрадом. Из каждой прорехи в исчадии тьмы вырывался ядовитый туман. Его сизые клочья поплыли над землей. Юна закашлялась. За спиной раздался тихий стон. Оглянувшись, девушка вскинула здоровую руку. На пальцах вспыхнуло пламя. Оно осветило траву, в которой кто-то лежал. Это был один из людей Тхирайма. Глаза у мужчины были закрыты, кираса разрублена от плеча до плеча, а рубашка, виднеющаяся под ней, стала бурой от крови. Чуть дальше лежал еще один человек, и еще. Им нужна была помощь. Страх на секунду сковал сердце Юны. Почти не дыша, она глянула в сторону дракона и спасительных кустов, а затем побежала к раненым. Один из жгутов со свистом взрыхлил грунт рядом с ней. Она уклонилась и прибавила скорость. Споткнулась, упала, и еще один хлыст пронесся над головой. Дальше Юна продвигалась ползком. Благо, пришлось проползти всего пару футов. Она подползла к первому мужчине, то и дело косясь на соцветия. Вдруг оттуда снова вырвется жгут и на этот раз достигнет своей цели. Но думать об этом было некогда. Из солдата вытекала жизнь. Ломая ногти, Юна расстегнула ремни на плечах мужчины и отбросила прочь переднюю часть кирасы. Под ней обнаружилось месиво из плоти и крови с обрывками рубашки и осколками ребер. Отвратительное и страшное зрелище. Сглотнув, девушка приблизила ладони к ране мужчины. Но ничего не произошло. Огонь бурлил внутри Юны, искрился сполохами на пальцах, но не желал лечить умирающего. «Ну же!» — прошептала принцесса в отчаянии. «Прошу, помоги мне!» Не слишком задумываясь, к кому обращается и кто ей ответит, она прижала руки к ране. Пальцы погрузились в еще теплую плоть. «Пожалуйста!» — позвала уже громче. «Прошу, умоляю!» Последнее слово вырвалось из нее с криком боли и яростным пламенем. «Исцеляющим пламенем!» Оно заключило тело мужчины в пылающий ореол. А воздух вокруг стал звенящим от холода. Или Юне это просто казалось? Пламя двумя широкими струями лилось из ее ладоней. И в то же время вокруг с каждой минутой становилось все холоднее. Сначала Юна увидела, как ее дыхание превратилось в клубы морозного пара. Затем на ресницах образовались кристаллики инея, и непослушный локон, выбившийся из-под платка, начал быстро белеть. Девушку затрясло. То ли от холода, то ли от слабости она не могла понять. Но вот поток пламени оборвался. Не удержавшись, Юна упала лицом вперед прямо в грудь астерийца и только тогда осознала — раны нет. А мужчина дышит ровно и глубоко, словно спит. «Я смогла!» — прошептала она, не веря глазам. «Смогла!» Но исцеление забрало почти все ее силы. В прошлый раз было не так. Неужели все дело в магии темных земель? Зря она не послушалась Тхирайма. Юна тут же прикусила губу. Нет, не зря. Никто, кроме нее, не поможет раненым. А раз она не может сражаться, то сделает все, чтобы спасти как можно больше жизней. Да, можно сколько угодно прятаться. Но она на своей земле. Она будущая королева и должна защитить свой народ. Уже не думая о себе, Юна подползла ко второму мужчине. У него было раздроблено колено. Когда принцесса склонилась над раной, астериец схватил ее за руку. «Тише!» — ласково улыбнулась она. «Я помогу!» Целительный огонь окутал ногу мужчины. И снова Юна почувствовала пронизывающий холод. Словно вместе с магическим пламенем из нее уходило и жизненное тепло. «Я здоров!» Мужчина недоверчиво сел, потрогал колено. А ране напоминала лишь огромная дыра на суконных штанах. Юна тяжело вздохнула. Тело ломило, словно она была старой бабкой. «Там еще один!» — махнула рукой в сторону третьего тела. «Помоги дойти до него!» Их ослепила внезапная вспышка. Словно в одно мгновение кто-то сорвал с солнца черный покров. Яркий свет залил пространство. Тьма отхлынула прочь, обнажая покореженные кусты и деревья, и даже начинающееся за ними вспаханное поле. «Уничтожен!» — прокатился в воздухе хриплый рык. Марген, нет, Тхирайм Барансхар, в ипостаси дракона развернулся к Юне и смотрел на нее. Он смог уничтожить цветок, смог очистить этот участок земли и вернуть ему свет. Но сколько еще таких соцветий таится во тьме? Сможет ли один дракон справиться со всеми? Юна вгляделась в янтарные глаза зверя. Тот сделал шаг к ней. Тяжелый шаг, от которого задрожала земля. Девушка поднялась с земли навстречу дракону. Шагнула вперед. Плечо вновь заныло, ведь себя она не подумала исцелить. Перед глазами все поплыло. Еще шаг, и она, лишенная сил, просто рухнула перед драконом. Тхирайм застыл. Окрыленный победой, он ощущал безграничную мощь. Энергия хлестала из него невидимыми струями, взметая кусочки дерна и мусор с земли. Но в тот момент, когда Юна упала, он вдруг почувствовал себя обессиленным и едва устоял на задрожавших ногах. Взревев, он рванул к принцессе. Склонил над ней зубастую голову, забыв, что находится в звериной ипостаси. Сейчас это было неважно. Все было неважным, кроме девушки, которая лежала перед ним на земле. Ее лицо отливало пугающей бледностью. Под глазами темнели круги. А затем дракон учуял запах крови и зарычал. Она ранена. Он не смог ее защитить. Один из проклятых жгутов все же коснулся ее. Но почему она не исцелила себя? Он знал, она может. Ведь в жгутах была та самая темная сила, которой уже пытались отравить принцессу во время отбора. Тогда Юна легко справилась с ней. Что же сейчас помешало? «Она помогла нам!» — раздался голос одного из людей. «Вылечила!» Дракон прижался огромным телом к земле. Спрятал лапы под брюхо, чтобы случайно не задеть свою пару. А затем вытянул шею и принюхался. С девушкой было что-то не так. И дело не только в ране или потере крови. В Юне практически не осталось магии. Она все истратила на спасение раненых. Но осознавала ли глупая девчонка, что, исцеляя других, отдает часть себя, часть своей силы, своей души, своей жизни? Идиотка! А главное, он не знал, что теперь делать. Его паре нужна срочная помощь, он не может бросить ее лежать. Но в то же время поблизости есть еще ростки тьмы. Пока они прячутся, не спешат показываться, но он и так чувствует их. Он здесь, чтобы уничтожить их все. Но его паре плохо. В первую очередь он должен спасти ее. Вздох, и огромное тело дракона вспыхнуло магическим пламенем. Еще один вздох, и перед девушкой на колени рухнул лунданец. «Найдите лошадей!» — рявкнул он. Солдаты бросились выполнять приказ. Тхирайм уже в человеческом теле склонился над принцессой. Коснулся ее лица. Она не отреагировала на прикосновение, а ее кожа была холодной и бледной. Он заметил прореху в плаще. Ткань заскорузла от крови, но Тхирайм без усилия ее разорвал. Затем то же самое проделал с рукавом рубашки, под которым обнаружилась рана. Она была узкой и длинной, будто кто-то лезвием полоснул. Ее края почернели, а кровь все еще продолжала сочиться. «Принцесса!» — Тхирайм легонько похлопал девушку по щеке. «Ты меня слышишь?» У той даже веки не дрогнули. Он приложил пальцы к вене на шее. Жизнь едва теплилась в ней. Внезапно накатившая паника перехватила горло Тхирайма. «А если его пара умирает? Он никогда себе не простит, если сейчас потеряет ее». «Командир!» — рядом остановился запыхавшийся от бега солдат. «Ближе к тракту обнаружено еще несколько ростков тьмы. Там нужна ваша помощь! Прочь!» — рыкнул Тхирайм, вставая. Он подхватил принцессу на руки. «Но как же?» — — растерялся астериец. «Там гибнут люди, они гибнут за свою землю. Это достойная смерть!» Тхерайм направился к лошадям, прижимая к груди свою ношу. Какое ему дело до чужой гибели, когда часть его души сейчас умирает? Дальше было все как в тумане. Ему пришлось передать Юну другому мужчине, чтобы влезть на коня. В тот миг внутри будто пустота поселилась. Черная сквозная дыра, в которой не было ни чувств, ни эмоций, лишь бесконечный пронзительный холод. Но едва девушка вернулась в его объятия, как пустота заполнилась теплом. Тхерайм понял, что надо спешить. «В лагере есть целитель, надо просто вернуться. Нельзя ее потерять. Не теперь!» Он несся в лагерь, ничего не видя перед собой. Но если бы его попытались остановить, он разорвал бы любого. Вскоре в сумерках показались костры и стенки палаток. Прижимая Юну к себе, Тхерайм буквально слетел с коня и бросил поводья подоспевшему Броку. «Что произошло?» Тот напряженно глянул на девушку. «Соцветие тьмы. Я уничтожил одно, но это только начало», — процедил лунданец. «Лекаря в мою палатку срочно! Тут рана от жгута!» «Есть!» Брок тут же дал распоряжение. Тхерайм внес Юну в палатку. Бережно опустил девушку на свое ложе. Осмотрел ее рану. Чернота медленно сползалась от краев к середине. Если бы он только мог ее исцелить. Он вдруг вспомнил их первую встречу, когда она еще притворялась мальчишкой. Как ощутил женские формы, прижав ее к дереву, и как сердце пронзил яд понимания. Это она. Тогда он почти ненавидел ее. За то, что попалась не вовремя, за то, что обещана его врагу, даже за то, что может стать инструментом его собственной мести. И все же, когда она упала во враг и разбила лицо, он едва не утратил контроль. Ее боль была его болью, ее страх его страхом. Тогда он не смог отвернуться, будто ничего не случилось. Скрипя сердце и скрежеща зубами, сделал то, что требовала его драконья сущность. Залечил ей рану на виске. Нет, он не был целителем. Этим среди драконов славились лишь земляные. А он в тот раз просто использовал связь истинной пары. Но сейчас все было иначе. Юну словно окутал невидимый кокон, сквозь который Тхерайм не мог пробиться. Принцесса дышала. Ее грудь мерно вздымалась и опускалась, но она ни на что не реагировала. И ни разу за все время пути к лагерю не открыла глаза, не сказала ни слова. Лишь иногда по ее лицу пробегала судорога. Будто девушке снился кошмар. Вскоре пришел лекарь. «Вылечи ее», — приказал Тхерайм. Кивнув, лекарь приступил к работе. С его пальцев то и дело срывалось зеленое сияние исцеляющей магии. Рана стягивалась и заживала на глазах. Чернота постепенно светлела. «Почему она не просыпается?» — напряженно спросил Тхерайм. Он волновался, он боялся, ходил из стороны в сторону, пока лекарь помогал его паре. Чувствовал себя беспомощным и ненавидел себя за это. «А если она не проснется?» Споры тьмы попали в кровь. Лекарь пожал плечами. «У нас полно таких раненых. Она маг?» «Да, маг огня. Также может исцелять. Тогда есть шанс, что выживет». «Шанс?» Страх сковал его тело. «А если она не выживет, что будет с ним?» «Он не сможет жить без нее. Просто уйдет в темные земли и начнет жечь их до тех пор, пока его самого не поглотит тьма». «Что значит шанс?» Голос Тхерайма сорвался на рык. «Вылечи ее!» Лекарь устало посмотрел на него и покачал головой. «Я уже сделал все, что мог. У меня полно раненых, которых я еще в силах спасти. А этой девушке нужно лишь время. Или ее собственная сила выжжет споры тьмы, или эти споры размножатся и поглотят душу. Все зависит... От чего зависит?» Тхерайм жадно дернулся в сторону Юны. «От ее желания жить. Если есть в этом мире что-то важное для нее, некий якорь, то есть и шанс, что она очнется». «Ясно». Задумавшись, Тхерайм застыл рядом с ложем. Его тяжелый взгляд упал на принцессу. «Я могу идти?» — спросил лекарь минуту спустя. Мрачный вид командира пугал его. «Иди, тебя вызовут, если ей станет хуже». «Слушаюсь». Лекарь поклонился и вышел из палатки. Не зная, что делать, Тхирайм просто улегся рядом с Юной. Сжал ее в своих объятиях. На шее принцессы поблескивало брачное ожерелье другого дракона. «Неважно, все неважно, лишь бы она выжила. Она все для него. Больше, чем этот мир, больше, чем вся вселенная. И он ее не отпустит, даже на тот свет». Сдерживая отчаянный рык, он начал ласкать ее кожу губами. Щеку, подбородок, шею. Щемящая нежность затопила его. Какая же она маленькая и хрупкая, но сколько в ней силы. Он станет для нее тем самым якорем. Она очнется ради него. Тхирайм с надеждой перевел взгляд на ее плечо и внутренне омертвел. Рана, которую залечил лекарь, вновь почернела. Но ведь он точно видел, что она затянулась. И прошло всего полчаса, как лекарь покинул палатку. Откуда взялась эта пугающая чернота? Неужели старый шарлатан его обманул? От страха за девушку в висках запульсировало. Грудь сдавили невидимые тиски. Дракон зарычал, требуя, чтобы его выпустили на свободу. Но Тхирайм лишь сжал кулаки. Нельзя. Не в лагере, где он просто помнет палатки и раздавит людей. Но и бездействовать он тоже не мог. Рванул полог палатки, отыскал взглядом Брока, который тут же вскочил и встал на вытяжку. Рявкнул: «Лекаря!» В его голосе было столько холодной ярости, что Брок побледнел, прежде чем бросился исполнять приказания. Тхирайм вернулся к кровати. Сел на краешек, уронил голову на подставленные руки, сжал виски и тихо завыл. Никогда прежде он не испытывал подобного страха. Нет, это даже не страх, а панический ужас. Чувство абсолютного бессилия. Понимание, что ничем не можешь помочь.